Глава 35. Референт не был референтом. Референт был манком, приманивающим к себе залетную дичь. Теперь это стало почти очевидным. Почти. Потому что, кроме догадок, нужны еще доказательства. Ревизор, хоть трестовский, хоть конторский, не может доверяться одной только интуиции. Он должен проверять сомнения фактами, которых нет. И которое необходимо добыть, прежде чем начать хоть что-нибудь делать. Как добыть? А что, если сунуться к референту? Тем более, что уже сунулся. И еще захотел. Теперь даже больше, чем раньше. Потому что, если референт – кукла, то есть замечательный шанс через него выйти на кукловода. На того, кто придумал и разыгрывает этот контрразведывательный ход. Надо установить за референтом наблюдение, снять силы с других, менее интересных направлений и бросить... Нет, начинать масштабную слежку нельзя. Если он кукла, то они готовы к слежке и ждут слежку. Тут следует действовать с опаской, по возможности обезличенно, чтобы не навести на себя. Надо посадить ему клопа. Клоп, в отличие от наемных филлеров, не продаст. Недельку-другую послушать, о чем и с кем он говорит, и лишь после этого делать выводы. Даже если микрофон обнаружат, ничего катастрофического не случится. Мало ли кто мог интересоваться референтом. Вернее, даже не им, а обсуждаемыми в его кабинете коммерческими проектами. Экономический шпионаж теперь моден. Вначале ревизор нашел подходящий паспорт, потом купил орденские планки и в далеком городе заказал у ювелира копию золотой звезды. Потом он отращивал щетину и, сидя перед зеркалом и размазывая по коже грим, рисовал лица. Нет, плохо. Это еще хуже. Вот так лучше, но все равно не то. Какой-то... премьер-трагик в главной роли в опере «Жизнь за царя». На сцене было б, может, и ничего, но не в жизни. А если так? Нет, тоже неубедительно. Одно лицо ничего не дает. Те в далекой учебке инструкторы утверждали, что общее впечатление важнее самого изощренного грима. Человек видит не лицо. Видит образ в целом, то есть всего человека, с лицом, фигурой, походкой, манерами, мимикой, жестами, звуками, запахами. Нужно лепить целый образ, причем, как настаивали преподаватели актерского мастерства, с его биографией, характером и внутренними конфликтами. Какой должна быть биография? Обычная. Индустриализация, война, восстановление народного хозяйства, немного тюрьмы, много болезней. Теперь характер. Характер, конечно, не подарок, потому что война, тюрьма, индустриализация. Тут у кого хочешь, нервы сдадут. А если конкретизироваться? Немного занудливый, раздраженный, вспыльчивый. Можно сказать, даже скандальный. Но все это со знаком плюс, так как право имеет, жизнь свою положив на благо страны. Отсюда одежда, походка, мимика, манера разговаривать, медленно, немного с одышкой и вот так вот мелко подергивая щекой после давней контузии. Теперь походить, поговорить, пожестикулировать. Нет, плохо. Надо повторить. Еще повторить. И еще раз повторить. Вот теперь вроде бы ничего. Теперь убедительно. Древний старичок с планками орденов на засаленном древнего покроя пиджаке бродил по зданию областной администрации. Он был запущен, неопрятен, от него попахивало старостью, грязью и, кажется, даже... чуть-чуть застарелой мочой. Его можно было принять за бомжа, если бы над планками орденов не висела звезда Героя Советского Союза. Иногда подуставший ветеран садился в расставленные вдоль стен кресла, переводил дух и снова отправлялся в долгий путь по этажам. Чувствовалось, что он небольшой любитель таскаться по кабинетам, и что, если бы не крайняя нужда... «Дедушка, вы кого ищете?» — спрашивали его пробегавшие мимо работники аппарата. «Правду ищу», — отвечал дед, хватая работника за полу пиджака и пытаясь рассказать ему свою беду. «Я ветеран, я на первом Прибалтийском, втором Белорусском, первом Украинском, на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской операции». Работник врывался и бежал дальше. Ну и слава богу. Наконец дед увидел того, кого хотел. Увидел куда-то спешащего младшего референта главы администрации. «Мне маршал Жуков собственноручно, а генерал Рыбалка при форсировании!» шептал ветеран, тихо передвигаясь по длинному, как жизнь, коридору. Наверное, он уже не очень хорошо видел, и поэтому, качнувшись в сторону, случайно задел проходящего мимо референта. Вернее, референт задел, отчего должен был почувствовать себя виноватым, но не почувствовал ничего. Не почувствовал, как в карман его пиджака упала какая-то размером с булавочную головку соринка. «Смотреть надо!» — ворчливо сказал оскорбленный ветеран. «Простите!» — дежурно на ходу извинился референт и побежал дальше. Ветеран поворчал еще минут 15 и тоже пошел. Домой пошел. В снятую пару дней назад квартиру в доме, расположенном в пределах прямой видимости от здания администрации. Там он поставил на подоконник и включил в сеть магнитофон. Обыкновенный, поддержанный двухкассетник. Магнитофон заговорил человеческим голосом, голосом референта. «Извините, но в этом вопросе я вам помочь не могу. Мне очень жаль». Убавил звук до минимума. «Вам необходимо пройти в кабинет номер 12. Да, можете сослаться на меня». Нормальная чиновничья трепотня. Ревизор сел в кресло и, выдавив на ватку крем, стал снимать грим. «Приходите завтра к 10 часам утра. Вам надо подать заявление на имя... Здравствуйте. До свидания». Переход в другое помещение, и вдруг тишина. Абсолютная тишина. Неужели микрофон? Ревизор добавил громкость. Тот же результат. Отмотал чуть назад пленку, включил воспроизведение. Стук в двери, звук шагов, скорее всего, по коридору. Опять шаги, но другие, более быстрые и другой тональности. Спускается по лестнице. Снова изменение ритма. Площадка. Быстрый стук, лестница. Опять площадка. Спустился на 3 этажа. Похоже, в подвал. Опять шаги. Если их посчитать, можно вычислить расстояние. Какой-то неясный скрип, напоминающий металлический, и обрыв звука. Мгновенный, словно дверь захлопнули. Или действительно захлопнули. Так, отмотать назад и снова послушать. Шаги, лестница, шаги, металлический скрип. Очень похоже на дверные петли. Вернее, на массивные петли бронированной дверцы сейфа. Но зачем там металлическая дверь? Вход в бомбоубежище? Или вход в непроницаемое для радиосигналов помещение? В спецбокс, называемый по-простому заглушка. Но тогда... Стоп! Спешить с выводами рано. Сейчас он выйдет, и, возможно, ситуация прояснится. Он кому-нибудь что-нибудь скажет или ему скажут. Но референт не вышел. Не вышел через час, не вышел через 2, не вышел через 10. Вообще не вышел. Но не живет же он там, в подвале. Значит, получается, что это действительно спецбокс. И получается, что дело дрянь. По всей видимости, они нашли клопа. Он зашел в бокс, и его проверили на наличие электронной записывающей и прочей аппаратуры, потому что всегда проверяют. Его проверили и нашли, что искали. Нашли микрофон. Какой прокол! Но кто мог знать, что в обычном административном здании есть спецбокс, который не каждая областная ФСБ имеет, а эти? Зачем им спецбокс, который предназначен для работы в условиях тотальной технической слежки? Например, в посольствах, расположенных на территории вероятного противника, для доверительного общения с особо ценными агентами. А здесь вроде как своя страна. Очень интересно. Все более и более интересно. Кукла, спецбокс. Может, это то, что он так долго искал? Совсем не там искал, вынужденно использовав тактический прием пальбы по площадям, натравливая слежку чуть не на каждого второго жителя области. Может, это именно та арбузная корочка, на которой, споткнувшись, сломал себе шею резидент? Тогда надо крайне осторожно, на цыпочках. Бывших в его распоряжении наемных филлеров ревизор забраковал. Не тот уровень. Им можно доверить разработку бизнесменов и уголовников, но не людей, которые располагают профессиональным шпионским оборудованием. Против оборудования должно работать оборудование, а не наспех мобилизованные шпики. Нужно изыскивать новые технические возможности. Нужно изыскивать такие возможности, которыми не располагает противник, чтобы опередить его хотя бы на полшага. Просто жучки здесь не подойдут. Просто жучка они уже нашли. Нужны самые новые разработки. Только где их взять? Обращаться за помощью в Альма-Матер смысла нет. Во-первых, это не поощряется. Во-вторых, неограниченные возможности конторы давно закончились. Остались только ограниченные, в виде морально устаревших 3-5-летней давности спецсредств. Что для спецсредств, учитывая темпы развития электроники, очень много. Требуется более современная техника, самая современная, которую можно найти в их спецслужбах, а у нас только в элитных подразделениях ФСБ и службы безопасности президента. Или в структурах, работающих против ФСБ и службы безопасности. Одну такую фирму ревизор, кажется, знал, хотя она не рекламировала свои услуги и не размещалась в желто-золотых телефонных справочниках. Лишь однажды ее название было вскользь упомянуто в телевизионных новостях в связи с очередным скандалом, разразившимся в высших эшелонах власти. Фирма предоставила свои технические возможности одной из конфликтующих сторон и, значит, имела такие возможности. Но обращаться к ним напрямую нельзя. Слишком опасно. Нужно действовать обходным маневром, из-под тишка. Ревизор поймал одного из работников АО возле машины. Ревизор был в новорусском прикиде, который, так же как армейская форма, обезличивал, оставляя в памяти собеседника только слепящий блеск золотого цепака, перстней и часов Rolex. «Короче, мужик, мне жучило нужен, по которому чужой базар, чисто как если рядом стоять, слышно. Охота мне за своей телухой поглядеть, куда она стерва ноги делает, когда я с хаты валю». «Какой жучило? Извините, я вас не понимаю, я работаю просто охранником». «Да кончай ерзать. Мне корефаны шепнули, что у вас здесь все есть. И жучила, и видаки кореша по-пустому тренькать не станут». «Ну, я никак не пойму, что вы хотите?» — чуть менее уверенно заявил работник АО. Браток сунул ему еще 1000. «Ну-то я вижу сам нулевой. Но оттуда... Ты сведи меня чисто с кем надо, чтоб порожняк не гнать. Я в долгу не останусь». Вытащил, распушил веером 20 100-долларовых купюр, но на этот раз в карман их не сунул. «Может, вам прийти в офис, заключить официальный договор и...» «Но ты меня в конец запарил. Мне с договорами лучше не дрематься, я наличными бабками забашляю». Добавил к первому вееру другой, такого же достоинства. «Ну те чё, 6 штук зелени мало». Охранник менжевался. «Ну, я гляжу, ты какой-то малохольный, блин, какой-то тормозной!» Потянул браток деньги к себе. «Да нет, я могу попробовать, но у нас с этим строго, и вряд ли он...» «А ты кинь ему задаток за базар, только за один базар!» И вытащил толстую перетянутую веревкой пачку. «Это ему, за что б он тебя послушал? А если он придет, я ему в 2 раза отстегну. 10 кусков президентами, как с куста. За то, что только придет. А за потом другой базар будет». У охранника глаза на лоб полезли. «И тебе, если он придет, 5 брошу. Мне за дело бабла не жалко. Бабки без дела фуфло. Ну че, сделаешь?» Охранник неопределенно кивнул. «Я его на железке ждать буду. 100-я верста. Как сойдет, пусть канает прямо по шпалам до тропы. И потом 100 шагов поляны. Я на поляне буду». «А если он не согласится?» «Ну тогда хрен тебе 5 кусков». Охранник согласился. Конечно, в фирме было строго с этим делом. Но за такие немеренные бабки он согласился, но встретиться с технарем было непросто. Технарь — не случайный охранник, с которым можно встречаться запросто, с глазу на глаз. С технарем надо держать ухо востро, по возможности оставляя между ним и собой зазор, который найти, да хоть даже в аэропорту. «Совершил посадку рейс 2449 из Ташкента. Просьба встречающих пройти в зал приема пассажиров, расположенный в левом крыле аэровокзала». Пассажиры рейса 2449 были не одинаковы. Они были разные. Одни бросались радостно на грудь встречающих их Саш и Маш, и, обнимаясь и похлопывая друг другу по спинам и плечам, толпой шли к выходу. Эти не подходили, эти были местные или имели местных родственников. Другие молча проходили к встречающим их машинам. О, к этим лучше вообще не приближаться. Третьи встречали своих любимых и, кроме как о своих любимых, ни о чем не думали. Они были невнушаемы и потому бесполезны, равно как липнущие друг к другу толпы туристов-экскурсантов. Стоило присмотреться к пассажирам, которых никто не встречал, и которые, никуда не спеша, бесцельно слонялись по зданию аэровокзала. Эти пассажиры были транзитниками. Они не жили в этом городе и не имели в нем родственников. Они прилетели сюда на несколько часов только для того, чтобы пересесть в другой самолет. Они никому ничего рассказать не могли. Вон тот мужчина. Очень представительного вида. Он подходит больше всего. «Извините, вы не в Киев летите?» «Нет, не в Киев. В Вильнюс». В Вильнюс было нормально. «А в чем, собственно, дело?» «Вы не могли бы мне помочь в чрезвычайно важном для меня деле?» «У вас что-то случилось?» «Да ничего особенного. Я хотел попросить вас съездить в одно место, чтобы...» «Ой, нет, я не смогу. У меня через 4 часа начинается регистрация». «Но нам хватит 1,5 часов. Через 1,5, ну, максимум 2 часа вы будете в аэропорту, вот на этом самом месте. Я вам обещаю». «Нет, простите, Лучше поищите кого-нибудь другого. Но я очень вас прошу. Дело идет о жизни и смерти. Но я могу опоздать на самолет. Но если вы опоздаете на самолет, вы полетите следующим рейсом, который будет ночью. Все связанные с этим расходы я компенсирую в 10-кратном размере. Ревизор вытащил пачку денег. Вот, возьмите. Не нужны мне ваши деньги. Это еще не деньги. Вернее, не все деньги. Вот еще. Аванс за работу. 1500 долларов. Половина причитающегося вам вознаграждения. Мужчина ошалело смотрел на деньги. Если мы опоздаем, вы оставите их себе. В любом случае, даже если вам не придется мне помочь. Надеюсь, вы мне не откажете. 3000 за 1,5 часа работы? Ну, если дело идет о жизни и смерти, что я должен сделать? Провести деловые переговоры. За меня. Почему за вас? Но дело в том, что вам придется встречаться с моими конкурентами, которые знают меня как облупленного, а вас не знают. Ну, я не смогу. Сможете. Я вам дам наушник и дам микрофон. Вам лишь придется повторять то, что я вам буду говорить. На узкой лесной тропинке столкнулись два впервые увидевшие друг друга человека. «Это вы?» — напряженно спросил транзитный пассажир. «Да он, это он!» — сказал голос в наушнике. «Зачем вы меня искали?» — спросил пришедший на свидание технарь. «Отдай ему деньги». «Вот ваши деньги». «За то, что он пришел». «За то, что вы пришли». «Я не возьму никаких денег», — сказал технарь, взяв деньги. «Пока не узнаю, что вам от меня нужно». «Вам нужна кое-какая аппаратура». «Мне необходима кое-какая аппаратура». «Кое-какая — это какая?» «Прослушки». «Мне нужны прослушки». У технаря отлегло от сердца, а он уж думал. «В принципе, я могу вам что-нибудь подобрать, вот, например...» И предложил на выбор несколько сортов жучков. Ерунду предложил. Залежалый товар. «Покачай головой». Пассажир покачал головой. «Зря вы так». «Зря вы так. Я к вам со всей душой, а вы... Такую аппаратуру я могу купить в любом магазине. Это все вчерашний день, а мне нужен завтрашний». «Так вы...» «Да, кое-что в технике понимаю». Это меняло дело. «Ну, тогда могу предложить...» Новое предложение было не лучше старого. Технарь хитрил, как продавец на китайском рынке, впаривая лоху покупателю заведомо некачественный товар. «Перечислите ему сами, что вам требуется». «Вам требуется...» И ревизор перечислил нужную ему аппаратуру. «Мне требуется...» — честно повторил пассажир. «А луну с неба вам достать не надо?» — ахнул технарь. «Это же последнее поступление». «Предпоследние вам не нужны». «Предпоследние мне не нужны». «Вы заплатите наличными 900 000 долларов за все». «Я заплачу...» Транзитный пассажир осекся. 900 000 долларов», — повторил ревизор. «Сколько?» — одними губами прошептал попавший в переплет авиационный прохожий. «Молчите и назовите цену. Назовите цену». 900 000 долларов». Технарь вопросительно посмотрел на враз побелевшего собеседника. 900 000 долларов были хорошей ценой. Очень хорошей ценой. 900 000 даже при неэкономном расходовании должно было хватить до конца жизни. «Он может или нет?» «Вы можете или нет?» «Наверное, могу, но в обмен на большие неприятности». «Да бросьте, как будто вы не знаете, как это делается. Спишите по акту на утруску и усушку», — озвучил пассажир фразу ревизора и добавил от себя нервным шепотом. «Соглашайтесь, это же 900 тысяч!» «Не несите от себя тяну», — рявкнул ревизор. «Скажите, что с такими деньгами он может бросить работу и сбежать». «С такими деньгами вы можете уволиться и жить, как захотите. Да на такие деньги...» «Действительно, можно сбежать и жить. А можно и не сбегать. Или сделать так, чтобы пропажи никто не заметил». «Скажите, а вы не согласитесь взять приборы, если они будут в других корпусах?» «Ну, молодец, сообразил. Воткнет в новые с инвентарными номерами корпуса старую начинку, никто никогда, а если даже и заметит, то технарь, задумчиво почесывая затылок, скажет, ну, что полетели две, которые хрен найдешь, микросхемы, и теперь пусть спасибо скажут, что хоть так работает. Или устроит на складе небольшой пожар с удержанием стоимости сгоревшего имущества и заработной платы. Все равно останется в выигрыше». «Когда он сможет принести оборудование?» «Когда вы сможете принести оборудование?» «Послезавтра. Мне надо успеть все подготовить». «Скажите, что на следующую встречу придете не вы, придет другой». «В следующий раз приду не я», — радостно сообщил пассажир. «Я все, я больше не приду». «А кто будет вместо вас?» «Кто? Кто-нибудь будет».